на весть об Оксфордцах. Я так из кожи лезла, чтобы втиснуть в депешу. Видишь ли, под Новый год я послала им поздравление, на которое моментально пришел ответ. Вдруг в феврале запрос Лидочки о вас, полный ужасной тревоги. И на него-то, пойми, я 3 месяца не отвечала. О, что это были за 3 месяца! Выбрав день, когда ноги могли передвигаться, и еще не начался обстрел из тяжелых орудий, я пошкандыбала на главный телеграф. Я сообщала, что могла, что вы все здоровы, что сообщаться трудно, что ты в Ташкенте, как я считала. Через день пришли благодарения, благословения, счастливые слезы. Наш город чист, как никогда ни в один в истории. Он абсолютно свят, он пастеризован. И я прохожу военное дело без отрыва от производства. Умею отличать, сидя у себя в комнате, 12-дюймовое от 8-дюймового орудия. Знаю, как встроить гаубицы и пулеметные гнезда. Зенитные снаряды не спутаю с минометами. Береговую артиллерию с полевой. Я различаю пике наших бомбардировщиков от змеино-шипящих немецких и больше не смешиваю вражеский налет с воздушными немецкими разведчиками. Мало того, когда свистят снаряды и колышется дом, я знаю по звукам взрывов и раскатов, наши ли это или вражеские приступы. В остальном прочем, но мы свыклись с фронтом и давно забыли о тыле. Я его стала бояться. Мне страшно туда уехать, как в страшилище, сутолоку и давку. Мы разучились ласки и улыбкам. Мы отвыкли от людей и быта, от рынка и от меню, от того, что планируется и разыгрывается в 4 руки. Если квартал имеет воду и кран на улице, мы выходим стирать или мыть посуду на угол такого-то и такой-то. Мы читаем Каташихина и Алиария, наклоняясь над рвом в чреве мостовой, и шайками, чайниками, кастрюлями, черпая воду, шум, крики, сани с катками, скользкий лед, в платках и одеялах пестрая густая женская толпа. Но это март, февраль, вольготно, легко выходить летом с чашкой мокрого белья и полоскать его на тротуаре. Мы питаемся дикими травами и подножным кормом. Мы делаем огонь и тепло, и добываем, согрев мемуарами и полом, и проза оказывается горячее стихов, на истории вскипает чайник, прекрасным полом выходит паркет. Завтра нет для нас. Я спросила, когда придет телеграмма. «Я не знаю, что будет с вами и мной». «Через 10 минут», — ответила телеграфистка. Это все не быт, конечно, а вереница суровых дел и дней, футуристическая композиция, которая для обывательского глаза представляется грудой падающих и пересекающихся нелепостей в квадрате и квадратов в нелепости. Это новое воспроизведение пространства и невиданный аспект времени с казуальностью, которая не снилась ни Гегелю, ни твоему доброму старому Марбушцу. Имеется в виду Герман Когин. Кстати, я забывала тебе сказать, пока до темы смерти письма не доходили. В мировой литературе конкурс описаний смерти. Толстой и Мопассан очень сильны. Они переворачивали мне душу. Но мощный удар в сердце по-настоящему я ощутила над охранной грамотой, где ты даешь смерть Когина. Это потрясающе по адекватности, ибо по простоте констатации нуля. С величайшим тактом и глубиной ты исчерпываешь описание смерти тем, что показываешь пустое зеркало. Ты все наполняешь Когином и навертываешь Марбург до сгустка, не упоминая того, кому он однозначен. И вот в самом конце, а где же Когин? Его нет. Он умер. У меня нет цитаты, но я помню впечатление. Шекспир пытался в «Лире» дать это нулевое качество, когда на зеркале нет дыхания Корделии. Чистое у рта зеркало. Вот образ смерти. Он художествен метафоричностью. У тебя же и метафоры нет, а показано ничего. Когин просто не упомянут. Где же он? Его нет. Я не помню, говоришь ли ты даже, что он умер. «Милый друг, с какой охотой и радостью я с тобой говорю!»